Анна Матвеевна немножко обиделась на меня. «Девочка», — сказала она. Он пропустил ее слова мимо ушей, принес стул и поставил открытый чемодан на стул. Ей было все совершенно неинтересно, ни его деньги, ни каких там гостиниц, как он выразился. От него и Анне Матвеевне ничего не было нужно. Наоборот, она сама бы его кормила и одевала, пусть бы только так лежал и пускал дым корейскими. Но он не понимал этого, да впрочем, она ничего ему и не сказала. Он вдруг стал вываливать на ее шелковые в ромбиках зеленое одеяло банковские тугие пачки 100-рублевок, по 10 тысяч в пачке. «Ты что, с ума сошел?» — все еще усталым голосом спросила она. «Откуда это?» «Сказать правду?» Ирина Матвеевна смотрела на него молча своими кошачьими, не моргающими глазами. «Подобрал в одном немецком доме», — усмехнулся Полин. «Дураки и кретины мелкое барахло привезли, сувенирчики от войны, а я этим способом прибарахлился. Фашистский полковник там прежде проживал, наверное, из нашего банка запас». «А если они фальшивые?» — спросила Ирина Матвеевна. «Проверено», — деловито ответил Жорж. «И на ребенка напали. Сам снес в Москве в сберкассу и сказал, что подозреваю эту сотенную, что она фальшивая. Кассир, что еще с царских времен, даже обсмеял меня». «Значит, это твое приданное?» «Значит», — твердо ответил Калин. «А паспорт у тебя, верно, есть?» «Без паспорта ни шагу», — кривя рот усмехнулся он. «Даже в постели его любимая просит предъявить и проверяет особые отметки или как там, прописку». «Успокойся, девуля, паспорт в гостинице вашей «Волге». Я там сходу номеришку снял, только казну не решился оставить». И он ласково похлопал по крышке чемодана. Инна Матвеевна вдруг ужасно проголодалась. Полей открыл консервы, треску в масле, и они сели за стол. Она в накинутом на плечи оренбургском платке, он в трусах и в тонкой серебристой фуфайке. Ей нестерпимо хотелось уснуть, и было почему-то страшно, как никогда в жизни. «Пока суд да дело, ты деньги прибереги», — сказал Полич. «Мне с ними в гостиницу грубо соваться. Положи часть на сберкнижку, часть по разным ящикам распихай, в служебном сейфе можешь немного держать». «Отстань», — попросила она. «Неужели кроме денег тебе говорить не о чем?» «Стишки, что ли, декламировать?» — неожиданно огрызнулся он. Мягко добавил: «Возраст не тот, да и жизнь потоптала». Погодя спросил: «Шампанского выпьем?» В 8 часов она повела раскапризничавшуюся елку в садик. Роняя крупные слезы, девочка говорила, что не хочет никакого дяди. «Пусть дядька убирается прочь, он плохой, зачем его сюда пустить?» Когда Инна Матвеевна вернулась, Полей, умывшись голой до пояса, брился в кухне возле раковины широким посверкающим лезвием опасной бритвы. Крепкая щетина на его костистом лице сухо шуршала. Левой рукой он натягивал кожу возле уха, в правой был белый черенок бритвы. «Что это?» — тихо спросила Инна Матвеевна, вглядываясь в его руку, туда, где почти возле подмышки ясно проступала литера. Нормальная, казалось бы, «В», тонко, как бы фабричным массовым способом выполненная татуировка. «Что это у тебя под рукой?» Жорж слегка дрогнул крепким мускулом и ответил не сразу: «Не видишь? Буква «В». Была одна некто Валя. Свести надо». «А разве так просто свести?» «Просто не просто, а надо. Глупость произошла под влиянием минуты». «Под влиянием какой такой минуты?» Совсем тихо осведомилась она, тихо и со страхом в голосе. «Причем тут влияние минуты? Романчик был, вот и наколол себе глупость, буковку». Он добревался, водил и водил лезвием по уже начисто выбритой щеке. «Значит, это просто буковка», — протянула она. «Романтик был.